критическом журнале и новейшем Вестминстерском обозрении. «Англия есть родина журналов, как и карикатуры», — заметил Пушкин. «И я не перестаю учиться у ваших журналистов. Я вообще собираюсь в моих выпусках уделять особое внимание Англии и Франции. Наш читающий круг живет интересами Парижа. Вы найдете в моем обозрении статьи о Французской академии, о письмах Вольтера, о посмертном труде Наполеона, о речах Скриба и Вильмина, о новой поэме Эдгара Кине. Я хотел бы напомнить нашим читателям о Мильтоне и познакомить их с вашим чудесным Барри Корнуоллом. Полагаете ли вы опубликовать программу своего издания? — поинтересовался Фикельмон. Я считаю, что его подзаголовок, литературный журнал, уже определяет все его направление. Издание, посвященное литературе. Это ведь целый путь. Тем более, что в прошлом наша литература, кажется, не знала таких опытов, заметил Фикельмон. Для России это будет ново, отвечал Пушкин, если не считать журналов Карамзина. Единственное явление в прошлом, близкое моему журналу, это литературная газета, издававшаяся несколько лет тому назад моим другом, покойным Дельвигом. Его направление я буду продолжать. По духу своей критики, по именам сотрудников, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, журнал мой будет продолжением литературной газеты. «Как станете вы освещать современную европейскую жизнь?» — поинтересовался Дерем. «Я буду печатать парижскую хронику в виде дружеских писем и бесед. Ваш знакомый, — обратился он к Баранту, — Александр Тургенев, шлет мне животрепещущие бюллетени мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, бульварных, академических, салонных. Я передам читателю всю лихорадку парижской жизни». Но это неизбежно придаст вашему органу и некоторый политический оттенок и создаст ему крупные затруднения. Вы не представляете себе, как трудно у нас быть вестником Европы и особенно Франции. Цензурный комитет недоволен тем, что парижская хроника Тургенева затрагивает политические темы. Процесс и казнь Фиески, перемены в министерстве, споры о государственных процентах. Мне запрещают печатать статью «Применение системы Галя и Лафатера к изображениям Фиески и его соучастников», а между тем автор открывает новые пути для изучения личности убийцы. «Неужели такие ученые, как Галь и Лафатер, подвергаются у вас запрету? Мне запрещают даже печатать исторические статьи покойного Карамзина». Но в таком случае вам действительно нельзя будет отступать ни на шаг от поэзии. Если я буду иногда отходить от литературы, то разве в сторону практической науки? Я хочу поощрить у нас создание самостоятельных научных статей. У нас в журналах изредка помещались полезные статьи о науках естественных, но они всегда переводились из иностранных изданий. Это бедные заплаты на рубище нашего просвещения. Необходимо усилить у нас работу научной мысли.